«Тогда вы можете нас понять», — вздыхали они и смотрели на нас без неприязни. «Мы были первыми жертвами революции, за которых они не чувствовали себя ответственными. Разрешат ли они нам после войны возвратиться домой?» Снова они имели в виду сталинский режим. «Ну, конечно, это же не ваша вина, что вы попали в плен», — отвечала я. Но они сомневались в этом. И по праву, как это обнаружилось потом. И как же можно было тогда предположить, что после окончания войны их будут считать предателями и сотнями тысяч ссылать в страшные трудовые лагеря? Для нас было мучительно осознавать, что мы так мало могли сделать для них, хотя Вермахт со временем и вопреки энергичному противодействию партии смог добиться приличного обхождения с советскими военнопленными. В некоторых дивизиях они составляли, как было известно, почти 15% обслуживающего персонала за линией фронта. Были соединения из армян, азербайджанцев, грузин, северокавказцев, туркмен и волжских татар, не говоря о казаках, которые из-за антикоммунистических убеждений боролись под предводительством генерала Панвица в Югославии на немецкой стороне. Знаки на мундирах военнопленных были такие разные и создавали такую запутанную картину, что какой-нибудь из бежавших из лагеря английский офицер в полном обмундировании мирно и не бросаясь в глаза мог долго ездить по всей Германии в купе первого класса, не обращая на себя внимания. В то время как те военнопленные, которые работали в сельском хозяйстве, жили в более или менее нормальных условиях, те из них, кто был занят на государственных предприятиях, продолжали тяжело страдать, особенно в учреждениях под управлением Шпеера. Французы были поставлены в условия, равные с условиями для местной рабочей силы. Они не должны были удаляться дальше определенной, предписанной им черты или возвращаться на родину, но в разрешенных границах могли свободно передвигаться, а вечерами собираться вместе. Они всегда были наилучшим образом наслышаны обо всех событиях, частично благодаря подпольной системе связи, частично благодаря скрытым радиоприемникам. Они боялись русских, которые не могли простить им их лучшее положение. Действительно, часто можно было видеть, как французы вели русских на работу, посвистывая и помахивая палочкой, дерзко сдвинув шапку на бекрень. Чаще всего они были полноценной заменой отсутствующих крестьян. Общие трудности делали нас и их союзниками против все увеличивающегося давления нацистских властей. Один из наших французов по профессии оказался tapissier de son état, обойщиком мебели, который работал для лучших парижских магазинов. Когда он обтягивал у нас кресло, то любовно гладил блестящее дерево и бормотал: «Доставляет радость смотреть на красивые вещи». Малыш Луи был родом из Безье. Незадолго до того, как он был привлечен к принудительным работам, он женился на броской, слишком наряженной местной красавице. Так, по меньшей мере, выглядела она на фотографии, которую он мне показал. Она озаботила бы любого супруга, если бы даже они были вместе. Теперь из-за своего вынужденного отсутствия бедный малыш Луи страшно страдал от ревности и отчаяния. Он принес мне свои письма к ней, которые я как можно скорее переправила дальше. Он бы даже охотно сбежал, но штрафы за побег, если его бы поймали, были очень суровы. Одному из его товарищей побег, однако, удался. Он украл на кладбище венок, водрузил на голову цилиндр и поехал на велосипеде домой, расстояние приблизительно в 2000 километров, не будучи нигде задержанным, так как каждый думал, что он едет на похороны в соседнюю деревню. Конечно, такую шутку не так-то легко было повторить. Мой двоюродный брат Джим Вяземский очень гордился тем, что стал французским кавалерийским офицером. Это означало также для него окончательное вхождение в страну, в которую он прибыл маленьким мальчиком и защищать которую он был готов с восторгом. Но никакой возможности для совершения героических поступков не представлялось. Во время трехнедельного похода по Франции он вместе с большей частью своего полка, севернее Бове, был окружен и взят в плен. Прошло какое-то время, пока мы узнали, что он доставлен в офицерский лагерь под Дрезденом. Генерал фон Хазе достал все необходимые документы и разрешения, которые позволяли мама и мне попеременно его навещать.